Глава 23. Холден. Уровень казино Эроса бил по всем чувствам сразу. Холден его возненавидел. «Вот это как раз по мне», — сказал, ухмыляясь, Амос. Холден протолкался сквозь кучку подвыпивших, смеющихся и вопящих игроков средних лет и выбрался на свободный пятачок у ряда настенных терминалов быстрой оплаты. «Амос», — сказал он, — «надо выходить на уровень, где поменьше туристов, чтобы видеть, кто у нас за спиной. Клоповая дыра, которую мы ищем, где-то в этом районе». «Понял, Кэп», — кивнул Амос. Наоми, Алекс и Амос прикрывали его собой, пока Холден поправлял за спиной сбившийся на поясе пистолет. Копы на Эросе косо смотрели на людей, разгуливающих с пистолетами. Но о том, чтобы явиться к Лайнелу Полянскому безоружными, не могло быть и речи. Амос с Алексом тоже вооружились. Только Амос держал свою пушку в правом кармане куртки, и его рука все время оставалась в том же кармане. Одна Наоми наотрез отказалась от пистолета. Холден повел своих к ближайшему эскалатору. Амос, словно незначай поглядывая назад, держался в арьергарде. Казино Эроса растянулись на три представлявшихся бесконечными уровня. И как они не спешили, на то, чтобы выбраться из шумной толпы, ушло полчаса. Следующий уровень сверху был жилым, и после гомонящего хаоса казино сбивал с толку тишиной и порядком. Холден присел на краешек клумбы с травой и перевел дыхание. «Как я тебя понимаю, капитан, у меня за 5 минут голова разболелась», — сказала Наоми, подсаживаясь рядом. «Шутите, что ли?» — удивился Амос. «Жаль, времени у нас мало. С тех лохов за карточным столом на Тихо мы чуть не штуку сняли. А отсюда как бы не миллионерами ушли». «Точно», — Алекс пихнул здоровяка механика в плечо. «Но если с Полянским не сложится, разрешаю заработать нам 1 000 000 на картах. Буду ждать вас на корабле», — сказал Холден. Система труб заканчивалась у казино, а на уровне, на котором они находились теперь, станции не было. Тех, кто не желал спускать свои денежки в казино, здесь наказывали пешим хождением. Когда они добрались до вагона к отелю Лайонелла, Амос сел рядом с Холденом. «Кто-то нас преследует, Кэп», — небрежно проговорил он. «Я точно понял, только когда он пропустил пару вагонов и в казино держался за нами». Холден вздохнул и подпер подбородок ладонями. «Ну и как он выглядит?» «Астер, лет 50 или 40, но с большим прогоном. Белая рубаха, темные штаны, дурацкая шлепчонка. Коп? Наверняка. Но кобуры я не приметил», — сказал Амос. «Отлично, присматривай за ним, но беспокоиться пока рано. Мы не нарушаем никаких законов», — сказал Холден. «Кроме того, что прибыли на украденном у марсиан корабле», — вставила Наоми. «Ты о нашем вполне легальном газовом танкере, у которого в полном порядке все документы и регистрация?» Хитровато улыбнулся и Холден. «Да ну, если бы они нас раскусили, задержали бы еще в доке, а не вели бы по всей станции». Рекламный экран на стене рисовал многоцветные облака, пронзаемые вспышками молний, и приглашал Холдена посетить великолепные курорты под куполами Титана. Ему вдруг ужасно захотелось там побывать. Несколько недель спать допоздна, есть в хороших ресторанах, валяться в гамаке, глядя, как бушуют красочные атмосферные штормы Титана. Райская жизнь. Черт, если уж предаваться фантазиям, можно вообразить и Наоми, подходящую к его гамаку, с парой соблазнительных бокалов в руках. Она разрушила воздушный замок, подав голос. «Наша остановка». «Амос, посмотри, вылезет ли вместе с нами наш дружок», — попросил Холден, вставая и направляясь к двери. Когда они вышли и поднялись на несколько ступеней к коридору, Амос шепнул ему в спину. «Здесь». «Дерьмо. Определенно хвост, но это еще не причина отказаться от поисков Лайонелла. Фред не просил их ничего делать с самозванным владельцем Скопули. Вряд ли их можно арестовать только за то, что они постучат в дверь». Холден громко засвистел на ходу веселенький мотивчик, показывая своим и слежке, что ни о чем не беспокоится. Он остановился, увидев нужное помещение. Темная трущоба того самого сорта, где запросто могут ограбить, если не что похуже. Он обернулся, чтобы бросить Амосу с Алексом многозначительный взгляд. Амос шевельнул рукой в кармане. Алекс запустил руку себе за пазуху. Вестибюль отеля был почти пустым. В одном конце стояла пара кушеток и столик, заваленный журналами. Один из них читала сонная пожилая женщина. Лифты виднелись в дальней стене, рядом с табличкой «Лестница». Посреди вестибюля стоял стол регистрации с терминалом оплаты вместо живого клерка. Холден остановился у стола и обернулся к женщине с журналом. Седина в волосах, но лицо хорошее и сложение атлетическое. В такой клопиной дыре это, возможно, означало приближающуюся к окончанию карьеры проститутку. Она демонстративно не замечала его взгляда. «Хвост не потеряли?» — тихо спросил Холден. «Остался снаружи. Возможно, теперь стережет дверь», — ответил Амос. Холден, кивнув, нажал кнопку запроса на экране. Простое меню предлагало ему послать сообщение в комнату Полянского. Однако Холден предпочел войти в систему. Они знали, что Полянский еще числится жильцом, и номер комнаты Фред им сообщил. Если он сейчас развлекался в казино, не стоило его настораживать, пока Холден не постучит в дверь. «Ну вот, он еще здесь, так что давайте...» — начал Холден и резко осекся, увидев, что женщина с кушетки стоит прямо за спиной у Алекса. Он не видел и не слышал, как она подошла. «Вы пойдете со мной», — твердо сказала она. «Медленно идите к лестнице на 3 метра впереди меня. Выполнять». «Вы коп?» — не двинувшись с места, спросил Холден. «Я человек с пистолетом», — ответила она, и в ее правой руке, словно по волшебству, появилось миниатюрное оружие. Ствол целился в голову Алексу. «Так что делайте, что вам сказано». Ее пистолет был маленькой игрушкой из пластика на батарейке. Амос вытащил тяжелый метатель и направил ей в лицо. «У меня больше», — возразил он. «Амос, не...» — только и успела сказать Наоми, когда лестничная дверь распахнулась, и в комнату ворвались полдюжины мужчин и женщин с компактными автоматами. «Бросай оружие!» — дружно заорали они. Холден только начал было поднимать руки, когда кто-то открыл огонь. И ствол принялся выплевывать пули с такой скоростью, что казалось, кто-то рвет кусок плотной бумаги. Невозможно было различить отдельные выстрелы. Амос бросился на пол. Очередь прошила грудь женщины с пистолетиком, и та завалилась назад с мягким окончательным звуком. Холден сгробастал Наоми за руку и затащил за столик регистрации. Кто-то из тех вопил «Не стрелять! Не стрелять!» Но Амос уже отстреливался, растянувшись на полу. Вскрик боли и ругательства сообщили Холдену, что механик попал. Амос перекатился за столик, и очередь тут же прошла по тому месту, где он лежал. Столик вздрогнул. Холден тянул из-за пояса свой пистолет, но мушка зацепилась за ремень. Он дернул, разорвав трусы, и на коленях подполз к тумбе столика, выглянул из-за нее. Алекс завалился за одну из кушеток, лежал с обнаженным стволом и побелевшим лицом. Едва Холден высунулся, в кушетку ударили пули, и в воздух взметнулись клочья набивки. В каких-нибудь 20 сантиметрах над головой Алекса легла полоса отверстий. Пилот протянул пистолет к углу кушетки и вслепую выпустил 10 пуль, вскрикивая при каждом выстреле. «Засранцы!» — взревел Амос и, перекатившись, пальнул еще пару раз, успев вернуться в укрытие, прежде чем начали стрелять в ответ. «Где они?» — крикнул ему Холден. «Двоих подбили, остальные в лестничном холле!» — ответил Амос, перекрикивая грохот стрельбы. Прилетевшая откуда ни возьмись пуля отскочила от пола у колена Холдена. «Гады, сбоку обошли!» — рявкнул Амос и передвинулся дальше, под прикрытие столика. Холден перебрался к другому краю и высунул нос. Кто-то, пригнувшись, быстро двигался к выходу из отеля. Холден с локтя выстрелил несколько раз, но 3 ствола, ответившие с лестничной площадки, заставили его нырнуть обратно. «Алекс, кто-то ползет к выходу!» Во всю силу легких прокричал Холден в надежде, что пилот успеет подстрелить врага, прежде чем всех их разорвет перекрестным огнем. У выхода 3 раза рявкнул пистолет. Холден рискнул выглянуть. Хвост в дурацкой шлепчонке присел у двери с пистолетом в руках. Обходивший их с фланга автоматчик неподвижно лежал у его ног. Не глядя на них, Хвост навел ствол на лестничную клетку. «В этого в шляпе не стрелять!» — заорал Холден и передвинулся к краю стола. Амос, привалившись к тумбе спиной, выщелкивал магазин. Нашаривая в кармане новый, он буркнул. «Это, наверное, коп». «В копов тем более», — сказал Холден, стреляя по выходу на лестницу. Наоми, все время перестрелки, пролежавшая на полу, прикрыв голову руками, сказала: «А если они все копы?» Холден еще несколько раз нажал курок и покачал головой. Копы не носят маленьких карманных автоматов и не устраивают засад на лестнице. Мы таких звали смертниками». Большая часть его слов утонула в звуках стрельбы. Затем на несколько секунд наступила тишина. Высунувшись, Холден увидел, что дверь захлопнулась. «Думаю, они смываются», — сказал он, продолжая держать лестницу под прицелом. «Должно быть, где-то есть другой выход. Амос, приглядывай за той дверью. Если откроется, стреляй». Он похлопал Наоми по плечу. «Не высовывайся». Холден поднялся из-за разбитого кассового терминала. Пол под столиком был расколот, из-под него просвечивал камень. Холден поднял ствол пистолета вверх, показал открытую ладонь. Человек в шляпе встал, посмотрел на труп под ногами и поднял взгляд, когда Холден подошел ближе. «Спасибо. Меня зовут Джим Холден, а вы?» Секунду человек молчал. А когда заговорил, голос звучал ровно, почти устало. «Скоро подоспеют копы. Мне надо позвонить, не то мы все окажемся в тюрьме». «А вы не коп?» — спросил Холден. Мужчина рассмеялся. Горький, короткий смешок, но под ним скрывался настоящий юмор. Как видно, Холден сказал что-то забавное. «Нет, я Миллер».